Глава вторая. К воротам дома, в котором Лотар жил последние 15 лет, сложенного из вековых бревен и обнесенного высоким и крепким частоколом, подходил довольно странный караван. Здесь были и люди в богатых кафтанах, и солдаты в цветах королевств и княжеств чуть ли не всего западного континента. И несколько носилок с господами, которые привыкли править. Новая денежная знать из разных стран и городов. Вся большая лесная поляна, на которой стоял дом, была уже забита людьми, животными, повозками и шатрами, которые разбивали слуги, а конца каравану все не было видно. Наконец Лотару это надоело. Он повернулся к Сухмету, который с хитрым видом стоял рядом, и разглядывал из высокого окна столпотворение внизу. «Послушай, может, сказать им, чтобы они убирались? Все-таки место до сих пор принадлежало нам, и, наверное, мы можем здесь распоряжаться». «Давай подождем, посмотрим, что происходит, господин мой. И так понятно, захват нашей земли происходит, вот что». Впрочем, в словах Лотара не было и грана раздражения. Просто он счел нужным поворчать. Такое с ним случалось и раньше. Тем более, что Сухмет раньше ничего ему не говорил, а должен был издалека почувствовать и караван, и тех, кто его сюда направил. И даже, наверное, разузнать зачем. «Как ты сам любишь говорить, захват земли не цель, а средство. Нам не нужно узнать, ради чего все эти люди тут собрались». Лотар только вздохнул. Он хмуро отвернулся от окна и решил было уйти к себе в тихий зал для размышлений. Но тут его внимание привлек высокий, толстый и сильный человек, важно восседавший на огромном жеребце, редчайший в этих краях масти, серый в яблоках. Человек этот спешился, шумно и энергично отдуваясь. Подошел прямо к воротам и стал стучать закованным в латную перчатку кулаком так, что грохот пошел по всей ограде. «А это еще кто такой? Их что же, придется во двор пустить?» «Ну, кого-то пустить придется, иначе мы не узнаем, кто они такие и чего хотят». «А нужно ли узнавать? Что ты вообще о них думаешь? Почувствовал что-нибудь?» «Одно ясно. Это не разбойники», — улыбнулся Сухмет. Лотар пригляделся, и вдруг глаза его расширились от удивления. «Ба! Да это же... это же...» Он слетел вниз, растолкал четверых учеников, которые терпеливо ждали развития событий на всякий случай с оружием в руках. «Рубас! Старина!» Это действительно был мирамец. Именно он стучал в ворота, и он, похоже, привел караван. Рубаса впустили, дали вымыться после долгой дороги и усадили за стол. А через полчаса, когда этот несравненный едок заморил первого червячка половиной гуся и тремя дюжинами ржаных блинчиков с лесным медом и рыбьей и коркой, начался и разговор. «Ну?» — сияя, как только что отполированный клинок, спросил Лотар. «Ты как?» По широкому, изборожденному морщинами лбу миранца пробежала темная волна. «В целом, неплохо. А как Светока?» — спросил Сухмет, протягивая полоскание и вышитое льняное полотенце. Рубас сполоснул руки после жирных блинов и вытер густые широкие усы. «Ждет седьмого. Надеюсь, будет все-таки мальчик». «У тебя ведь первое тоже трое мальчики», — удивился Сухмет. «Зато потом три девицы». Лотар покачал головой. «Слушай, семеро немного ли?» «А что? Семь — превосходная цифра», — Лотар хмыкнул. «Ха! Кажется, ты писал это в своих письмах каждый раз, начиная с третьего». «Ну, если писал, значит, так и думал». Лотар с любовью похлопал Рубаса по плечу. Мирамец растолстел, потяжелел, да и то сказать, его возраст приближался к 50, но пронзительные синие глаза и стремительные движения выдавали тренированного бойца, которому еще далеко до заката. «Сколько мы с тобой не виделись?» 5 лет назад я дотащился до этого твоего теремка». Урубас зачерпнул серебряной ложечкой яблочный мусс и с удовольствием дал ему растаять на языке. «Но тебя не было. Говорили, что ты отправился в полуночные страны воевать какого-то мага снегов». «Мне передавали. А до этого я тебя приглашал на рождение третьего сына, а ты не приехал». «Я был как раз на Северном море, пытался усмирить демонов подводного замка». «И опять же, на рождение первенца ты не прибыл. Светока тогда очень огорчилась». «А вот это было уже 17 лет назад», – торжественно провозгласил Сухмед и поставил перед мирамцем новую мисочку со сладким фруктовым пловом. «Попробуй, когда-то тебе это очень понравилось». «Да, получается, мы с тобой 18 лет не виделись». Плов Урубасу, вероятно, очень понравился, потому что он даже говорить стал невнятно. «Я был занят», — сказал Латар. «Так и у меня времени, неполные трюмы. Я все ж таки муж княгини Святоки Мирамской и соправитель княжества. Мне для того, чтобы оказаться тут, пришлось...» Снаружи снова раздался стук ворота. «А вот, кстати, и они». «Кто?» — спросил Латар. Но ему никто не ответил. Снова поднялась суета, кто-то из мальчишек открыл ворота, впустил несколько человек и, невзирая на протест, закрыл их, когда решил, что людей стало слишком много, а другой ученик проводил новых гостей в горницу. Первым вошел высокий сухощавый молодец, который, кажется, так и родился, со слабыми глазами и линзой в тонких белых пальцах. За ним выступал круглый, рыхлый, не старый еще господин, в котором за версту можно было узнать толстосума. От него не отставали еще двое, вооруженные, как настоящие воины. Только один был расслаблен и постоянно готов ко всему, как телохранитель, а второй привычно хмурился, как офицер, которому даже в мирной обстановке Латарова лесного терема мнилась какая-то угроза. Латар привстал, знаком предложил гостям садиться, и когда они расселись, на некотором расстоянии от стола тоже сел. Рубас должен был объяснить появление новых людей. Мирамец облизал ложку, отложил ее, уперши руками в столешницу, и глаза его посуровели. «Латар, меня и этих господ привело к тебе в дом не только желание поболтать о старых деньках и прежних победах». Желтоголовый едва заметно усмехнулся и кивнул. «Здорово его друг научился держать речь в навигаторском зале княжеского терема Мирама». «Я так и думал. А в чем, собственно, дело?» «Позвольте мне», — вклинился в их разговор первый из вошедших. «Я адъюнкт философии и географии трех академий Мэтр Шевелек. Меня наняли более 2 лет назад для одного исследования, которое оказалось на редкость интересным. Сейчас я готов изложить по нему некоторые выводы». Латар взглянул на Сумета, который подливал Рубасу слабую медовуху, единственное вино, которое нашлось в их доме. «Вот как? И что же было предметом этого исследования?» «Ты, почтенный господин Желтоголовый!» Ни один мускул не дрогнул на лице Латара, но он чуть отвел глаза в сторону. Это означало, что Латар задумался. «Да, Желтоголовый, твоя, так сказать, карьера за последние 18 лет. С того момента, как ты прибыл в Ашмелону и тебя наняли для того, чтобы расправиться с Нуриманом», — Латар кивнул, — «помню. Кажется, мы были тогда совсем желторотыми. Просто удивительно, как нам удалось справиться с этим чудовищем». Ловким жестом мэтр Шевелек, как балаганный фокусник, извлек из кармана своей хламиды небольшую бумагу, развернул и ткнул в нее пальцем. «Вот тут перечислены все дела, за которые ты, Желтоголовый, брался в течение этих 18 лет. Из их 64. И лишь в 3 случаях ты отказался доводить дело до конца, хотя по некоторым признакам тебе это не составило бы труда». С легким поклоном Шевелек передал бумагу Сухмету, который, прежде чем положить ее на стол перед Латаром, бегло просмотрел список. «Тут нет почти дюжины наших дел, милейший». «Как нет?» Шевелек, казалось, был обескуражен. «Не может быть! Мы учли все!» «Теперь это не имеет значения», — сказал богатый толстяк, и возмущение почтенного адъюнкта как ножом отрезало. Сразу стало ясно, кто тут заказывает музыку. «Но в 3 случаях ты не справился, непобедимый». «Да, например, со снежным боярином», — вмешался Шевелек. «Если бы я его убил, несколько небольших северных народов, которых только холод защищает от агрессивных соседей, через 2 поколений просто вырезали бы». Толстяк кивнул и перевел взгляд на адъюнкта. «А что ты скажешь о рыболовном бродильнике?» «Это тот великан, который пешком бродит по морю и сетями ловит целые косяки себе на пропитание», — пояснил Сухмед. Латар чуть прищурился, вспоминая, что это очень необычное и поучительное дело. Все утверждения, что он причастен к каким-то пиратским вылазкам, оказались неправдой. Это существо не причинило никакого вреда людям. За то же... ну, за что его было убивать? Но ты взял деньги! Я беру деньги только после исполнения, милейший, сказал Лотар таким ледяным тоном, что оказалось, что его голоса замерзло пламя свечей. И сам решаю, насколько мой наниматель прав в своих обвинениях. А что ты можешь сказать о нажитотце? Это же откровенный убийца и демон, который служил придворным у самого Нахаба. Как всегда при упоминании этого имени, невидимый, отдающий смертью вихрь поднялся в душах людей. Упоминать верховодителя зла так безответственно, как это сделал Шевелек, определенно не стоило. Лотар почувствовал, что этот ученый попугай, будь он хоть трижды адъюнкт, не нравится ему. Нажитотец не демон. Он был рожден женщиной, следовательно, относится к человеческому роду племени. Да, маг, да, колдун, но не демон. К тому же он никогда не был убийцей, как про него говорят. Он палач, или, если угодно, казнитель, исполняющий некое очень трудное для понимания приговоры. Я не берусь объяснить природу этого явления, не мне судить о ее необходимости и справедливости, кстати. Осознав это, я и отступил. Но он казнит людей! Некоторые люди, милейший, творят зло не меньше демонов. Избавить этот мир от них – задача сродни истреблению демонов. Лотар оглянулся на Сухмета, который поймал этот взгляд и чуть заметно пожал плечами. «Я не понимаю, какое отношение это имеет к вашему приезду?» «Всему свое время, господин Лотар». «Да, Шевелек ему определенно не нравился. Но за всем этим что-то стояло. Поэтому нужно было ждать». «Продолжу. После всех случаев, которые мы исследовали, в тех краях, где ты устранил причину зла», Лотару очень не понравились эти слова. Он не мог устранить причину зла. Он побеждал лишь некоторых служителей зла, его солдат. Но пояснять это адъюнкту было бесполезно. В тех краях наступало необъяснимое процветание и благоденствие. Войны прекращались, кончался голод, об эпидемиях уже никто не помнит, даже преступники принимались за полезное занятие. В крайнем случае, становились солдатами или охотниками. Пастарина превратилась в центр горнорудной промышленности, ее серебряные рудники снабжают благородным металлом монетные дворы чуть не всего континента. Вулнар стал центром мирового искусства, Ашмелона сделалась столицей огромной и вполне мирной империи, образцом новой цивилизации для всего Гурхора. Амирам... Адъюнкт закашлялся, но это была уловка, чтобы проверить свое красноречие на толстом богаче. Амирам сделался банковским и торговым центром западного, северного и значительной части южного континентов. По процветанию этот город стал равен самым знаменитым городам Востока. А, впрочем, это уже не относится к делу. «Я тут ни при чем, почтенный адъюнкт. Ты приписал мне заслуги других людей, о которых я не имею понятия». «Ну, а обо мне ты имеешь понятие?» – зычно спросил Рубас. Лотар улыбнулся. «Ну, тебя, пожалуй, я знаю, капитан наемников». «Так вот», – Рубас и не думал отвечать на улыбку Лотара. «Он говорит правду. Удача, а морякам да старым солдатам вроде нас это слово знакомо не из книжек, не так ли? Пришла к нам, как богатый косяк рыбы заходит в сети рыбака. Все, за что бы мы ни брались, оборачивалось сказочным успехом. И люди разучились понимать такие слова, как провал, поражение, потери, убыток. Он вправду говорит, Лотар? Возможно, но я утверждаю, это не имеет ко мне никакого отношения. Тут мэтр Шевелек поднялся, прошелся перед столом, и Лотар вдруг вспомнил, как трудно иногда бывает заставить людей слушать себя. Поэтому он решил вытерпеть эту ученую белиберду до конца. «Мне кажется, — сказал адъюнкт вдруг, непонятно почему побледнев, — что мировое равновесие между неудачей и процветанием слишком нарушилось, и пришел час расплаты, и в этом в значительной степени виноват ты, Лотар». «Ничего не понимаю». «Восточный континент собрал 3 огромные армии и направил их сюда, к нам, чтобы привести положение дел к привычному равновесию. Назревает война, господин Желтоголовый. И снова я повторяю, в значительной степени в это виноват ты». «Война?» Лотар расстроился, но он надеялся, что гости этого не заметили. «Это печально, очень печально, но я все еще ничего не понимаю». Адъюнкт всплеснул руками и с маху уселся на стул так, что это сооружение из досочек и планок жалобно заскрипело. Тогда поднялся толстенький богач и подошел к Лотару, чтобы его лицо было как можно ближе глазам Желтоголового. «Все эти теории насчет равновесия – ерунда. И никто в этом не виноват. А дело в том, что я хочу нанять тебя, Лотар, чтобы ты остановил эти три армии и предотвратил войну, и готов заплатить любую цену».